На Петропавловске Макаров только поздоровался с выстроенной командой и тотчас же отправился в штаб к Молосу. Оставшись наедине с Молосом, Макаров с раздражением начал ему высказывать свое возмущение существующими в эскадре и Артуре порядками. Когда Макаров выдохся, Молос бесстрастно, спокойным голосом начал объяснять сложившуюся в Артуре обстановку. Морской штаб получает сведения о деятельности наместника не только через его штаб, но также через генерала Стесселя, коменданта Владивостока и даже через иностранных морских и военных агентов, находящихся в Маньчжурии. — А в японском морском штабе часом справок не наводит? — иронически спросил Макаров. — Навели бы, если бы японцы дали справки, ибо они больше в курсе наших дел, чем Петербург. Хотя, вероятно, Петербург кое-что и пытается получить через французов или немцев. Штаб-наместник ведет ту же политику по отношению к нам. Его информируют сухопутное и даже гражданское начальство. Все это подрывает авторитет начальников. Вы тоже информируете о моей деятельности наместника? Еще не успел. Только поэтому. Не ожидал я от вас такого ответа. Степан Осипович перешел Молос на интимный тон. Я так же, как и вы, считаю эту систему неправильной. Но против распоряжения из Петербурга идти нельзя. Я думаю, что мы с вами, оба старые моряки, сумеем сговориться по этому вопросу. Если вас это не удовлетворяет, я готов уйти. Дело не в нас с вами, Михаил Павлович. Дело в самой системе шпионажа младшего за старшим и всех друг за другом. Вот что, по-моему, недопустимо. Раз мне не доверяют, пусть заменяют другим. Надо этот вопрос четко поставить перед Алексеевым. Что касается Петербурга, то с указаниями оттуда я особенно считаться не собираюсь. Там на месте все виднее и понятнее, чем в Питере. Я буду твердо вести свою линию в этом отношении. Вы не сердитесь на меня, Михаил Павлович. Под горячую руку я бываю резок. И адмиралы обменялись рукопожатиями. С Ретвизана сообщают, — доложил вошедший Дукельский, — что броненосец обрел плавучести, его можно отбуксировать в порт. Ждут только прибытия вашего превосходительства. Есть. Сейчас же едем. Вы, Михаил Павлович, не беспокойтесь, если не совсем здоровы. Лучше днем вместе съездим с визитом к Стасселю. Приподнятый приливом, Ретвизан слегка покачивался на волне, когда Макаров прибыл на броненосец. Два портовых буксира уже завели тросы и готовы были двинуться с места. На палубе была выстроена команда с оркестром. Поздоровавшись и поздравив со счастливым окончанием работ, Макаров приказал буксирам двигаться. Настала торжественная минута. Буксирные тросы натянулись, Ретвизан медленно отделился от берега и стал поворачиваться носом по направлению к гавани. На палубе грянуло дружное «Ура!», оркестр заиграл гимн. Макаров снял фуражку и набожно перекрестился. Матросы и офицеры последовали его примеру. — Ваше превосходительство, не прикажете ли отслужить благодарственный молебен Николе Угоднику за спасение корабля? — заявил Шенснович. — Не до молебнов сейчас. Перекрестились и хватит. «Сегодня же необходимо приступить к дальнейшим работам по исправлению корабля», — ответил Макаров. Ретвизан медленно двигался по проходу на внутренний рейд. На берегу радостно кричали и махали шапками столпившиеся солдаты, рабочие, женщины и неугомонные детвора. Вся эскадра и все портовые суда украсились флагами рассвечивания в честь Ретвизана. Со всех кораблей усиленно семафорили броненосцу, поздравляя его. Макаров, тихо поглаживая свою густую бороду, стоял впереди всех на мостике, окруженный офицерами корабля. Он задумчиво вглядывался в видневшуюся на внутреннем рейде эскадру и сумрачную панораму Порт-Артура. Как только Ретвизан втянулся в порт, адмирал отбыл с него на Петропавловск. По дороге он осмотрел баян. Вирон, не ожидавший адмиральского визита, встретил его на мостике. Приняв рапорт, командующий обошел крейсер, заглядывая по дороге в самые неожиданные места — гальюны, угольные ямы, носовые отсеки, куда только могла протиснуться его грузная большая фигура.